Разумная жизнь на других планетах. Человек выделил в класс разумных существ только себя, поэтому Вселенная для него стала пуста, а прилетающие на Землю инопланетные корабли он пытается выдать за чью-то иллюзию или бред больного воображения. Отсюда одиночество человека во Вселенной – это его желание быть единственным и неповторимым. Многие его ошибки в поиске жизни сводятся к тому, что он исключает разнообразие форм жизни в других галактиках и планетах. А наличие разнообразия в земном мире не переносится на другие планы существования, потому что человек дал себе ограничительную остановку. Жизнь возможна только здесь, на Земле, и больше нигде. Оказывается, на одних планетах для этого не хватает воды, на других – кислорода, на третьих – температура не та. Все должно быть точно так, как он привык видеть и ощущать. С одной стороны, в этом проявляется крайний консерватизм, с другой стороны – ограниченность мышления. Понятно, что 6% развития мозга, который человек имеет на настоящий момент – 2012 год, не могут воспринимать мир Вселенной в том разнообразии, в каком его понимает мозг, развитый до 90%, что будет у человека к концу шестой расы. Но пора твердо знать, что жизнь может существовать где угодно и в самых неожиданных видах материи. Для нее не нужны кислород и вода. Многие инопланетяне живут в другой атмосфере на своих планетах. Им не нужна вода и пища, потому что они питаются непосредственно энергией. Для жизни души нужно построить внешнюю оболочку на те процессы, в которых она будет участвовать на данной планете. Среда существования для жизни создается искусственно высшими, так же как и формы жизни. Поэтому наивно выглядят рассуждения мужей науки о том, что на Юпитере жизнь невозможна, потому что там нет воды и слишком холодно. А то, что она может быть совершенно другой, рассчитанной на эти параметры среды, они не представляют. Отсюда и тупик сознания – думать только так и не иначе. Душа, например, вылетевшая из физического тела, уже не нуждается ни в кислороде, так как у нее нет легких, ни в воде, а также перестает ощущать температуру, так как расстается с материальной оболочкой. Это все необходимо только физическому телу. Поэтому не к чему искать желудок у существ, которые питаются энергией, или удивляться отсутствием легких у существ, функции которых в другой среде обитания рассчитаны на переработку других элементов. В связи с этим многим планетам даже нашей Солнечной системы не требуется биологическая жизнь, хотя на некоторых из них имеются зачатки биологической структуры. Недавно нашими учеными на спутнике Юпитера Европе обнаружили физическую жизнь. На Европе живут существа, которых люди именуют инопланетянами. Они находятся под наружной поверхностью планеты, то есть они живут под землей, под коркой льда. Внутри планеты, а точнее спутника, пустота, определенное пространство, которое они используют для жизни. Лед создан этими существами для поддержания их существования. Если льда не будет, планета погибнет. На ледяной поверхности видны тоннели, каналы. Это искусственные сооружения. И все прочие коммуникации на Европе искусственны и уже располагаются на льду. Жители спутника имеют выход в космос и летают за пределы своей планеты. В отличие от человека, им это разрешено. Человека не пускают во многие места по той причине, что он до сих пор не знает строение космоса и может разрушить очень многое. Они летают по Солнечной системе и даже посещают Землю, но люди их обычно не видят, так как они закрываются защитным полем. Имеются, правда, единичные случаи, когда кто-то из землян их видел. Существа эти материальные. От людей они скрываются, так как не всем инопланетянам разрешено показываться землянам. Человек не достиг еще должного уровня понимания чужой жизни и пока не способен нормально общаться с другими разумными существами. Он должен повысить уровень своего сознания и по-новому осмыслить окружающий мир, а также и себя в нем. Внешне они отличаются от людей, напоминают карликов, имеют яйцевидную голову и большие глаза. У людей имеются зарисовки этих существ. У них сознание роботоподобное, чувства отсутствуют, и поэтому мир они воспринимают несколько по-другому, чем чувственный и эмоциональный человек. На чужих планетах они берут то, что им надо, не задумываясь. Люди назвали бы существ такого типа злыми, эгоистичными. Один корабль с подобными существами потерпел аварию в 1947 году в штате Нью-Мексико в Америке, США. Произошла катастрофа. Однако в этот период им было не разрешено летать на Землю. Данный корабль нарушил космические правила, а нарушителей всегда контролируют другие системы космоса, следящие за порядком. Они стараются удерживать их в определенных границах. Но контролирующие системы обошлись с ними в этот раз сурово, так как они уже не первый раз нарушают законы, поэтому их сбили. Их аппарат был разрушен. Данная катастрофа явилась наказанием нарушителей. Говорится об аварии в штате Нью-Мексико в США. Но обычно нарушителей наказывают экономически, и сообществам, откуда они прилетают, не додают энергии, а энергия – это сила, которая сдерживает. Без нее до Земли не долетишь.